Тот же вечер виконт де Мариньи снова вошел в гостиную герцогини. Она взглянула на него с неудовольствием. Когда он подошел к ней и поклонился, чтобы поцеловать руку, герцогиня тихо проговорила: «Виконт, вы скверный мальчишка. Вы не понимаете хорошего к себе отношения. Вам же дали совет, который мог покончить со всеми вашими неприятностями». «Простите, герцогиня, я не смог. Мужчина должен быть сильным. Герцогиня, я постараюсь исправиться. А сегодня я хотел бы еще раз попытать счастье и еще раз сыграть с вами». Герцогиня взглянула на него, удивленно округлив глаза. «Вот как? Вы не боитесь еще больше проиграться? Счастье переменчиво. Когда-то мне должно повезти». «Ну что ж, коли вы сами попросили, садитесь. Аббат, мой друг, сдайте карты». Первый Робер виконт снова проиграл. На второй раз он увеличил ставки. Герцогиня насмешливо взглянула на него и приняла вызов. На второй раз она позволила виконту выиграть, чтобы он больше увлекся. «Коготок увяз, сей птичке пропасть», — подумала она. Выиграв, виконт снова повысил ставки. Герцогиня сама сдала карты, взглянула на виконта через лорнет. У того были хорошие карты, но, помня наставление черного человека, он представил себе другой расклад, куда более слабый. Герцогиня хищно ухмыльнулась, начала игру и, к своему удивлению, проиграла. Она снова повысила ставки, сдала карты, поднесла к глазам лорнет, прочитала мысли виконта, сделала первые ходы и снова проиграла. И еще раз. Вскоре виконт отыграл весь свой долг. Герцогиня не понимала, что происходит, а виконт снова удвоил ставки. Он поставил на кон такую сумму, что у него самого закружилась голова. Вокруг их стола сгрудились все посетители салона. Они перешептывались, с изумлением глядя на герцогиню. У нее тряслись руки, лицо покрылось красными пятнами. То и дело она подносила к глазам лорнет. «Ставлю весь свой выигрыш против этого дома и всего вашего состояния», — проговорил виконт, мрачно глядя на женщину. «Я согласна», — ответила та и снова поднесла к глазам лорнет. Она ясно видела, какие карты на руках у виконта, и положила на стол даму пик. И виконт ответил королем: «Как же так? У него не было старших пик». «Ваши карты биты, миледи», — отчеканил виконт. «Угодно ли вам будет рассчитаться?» Герцогиня с трудом сохранила лицо до конца вечера, проводила гостей и только после этого ворвалась в свой будуар, швырнула лорнет на пол и злобно выпалила: «Чёртовы стекляшки! Убирайтесь в ад!» Вечером, когда она ушла в спальню, чтобы рыдать в последний раз в собственной постели, горничная подняла лорнет с пола. «Какая изящная вещица», — подумала она. «Хорошо, что не разбилась. Можно будет продать за хорошие деньги. А то не продавать, оставить себе».